Земляной город. Общий обзор. Стены земляного города. Улицы, слободы, урочища, гулянья, водопровод, болото, сады, канал. Земляной город образовался при царе Феодоре Иоанновиче в 1591 и 1592 годах. Окружая описанные нами Кремль, Китай-город и Белый город, он составляет неправильный круг. Примечание. Захватывая и часть Замоскворечья. Конец примечания. По словам одного из спутников Марка Варкоча, приезжавшего в Москву в 1593 году, послом римского императора, стена земляного города была деревянная, в три добрых сажени толщины, со множеством башен, что придавало городу издали необыкновенно величавый, красивый вид. В ней все ворота были совершенно одинаковой постройки, большие и красивые, и все с трехконечными башнями. Всех их было 34, и из них двое были каменные, серпуховские и калужские. Примечание. Ворота эти оставались в своем виде до конца прошлого столетия. Конец примечания. Во время смут и неурядиц Междуцарствия стена эта была сожжена поляками. Царь Михаил Федорович в 1618 году приказал ее возобновить и обнести земляным валом наподобие тогдашних голландских укреплений с бастионами. Воля его была исполнена, но уже не враги, а время начало разрушать стену, так что в 1783 году главнокомандующий Москвы граф Чернышов, уничтожив стену и некоторые из ворот, возобновил один вал, который вскоре сделался любимым гуляньем для москвичей. Мало-помалу разрушился и вал, и на его месте образовалась широкая улица, не переменяя прежнего направления, выровненная после 12-го года. Она в некоторых местах носит название Садовой, в некоторых же земляного вала, Валовой улицы и, наконец, засажена бульварами Новинской, Смоленской, Зубовской. В земляном городе продолжались многие улицы, начинавшиеся в Белом, как то Чертольская, Пречистенка, Арбатская, Тверская, Царская, Дмитровская, Сретенская, Покровская и другие. Кроме того, были малые улицы и множество переулков, проездов и тупиков. Земляной город истори разделялся, собственно, на земляной и на Замоскворечье. В них помещались стрелецкие слободы и другие преимущественно в Замоскворечье и находились урочища, в названиях которых выражается быт и значение земляного города. Могильцы, плотники, кречетники, трубники, сторожи, воротники, пушкари, грачи. Примечание. У стрельцов-пушкарей грачами назывались куски свинца или чугуна, которыми они стреляли из пушек. Далее в главе «Церковь Николая Чудотворца», что в грачах. Конец примечания. Мясники, огородники, садовники, кадаши. Примечание. Название этого урочища производит от кади, то есть татарских судей, живших в этом урочище. Некоторые же объясняют, что там жили ремесленники, которые работали кади или катки. В некоторых же документах урочище именуется каташи, и поясняется, что там жили мастеровые, которые ткали и катали на государев двор полотна. Конец примечания. Толмачи. Примечание. Толмачи – переводчики. Конец примечания. Басманники. Примечание. Слово это прежде производили от басмы, или изображения хана, которое во время ига татарского послы ханские привозили в Москву на поклонение. Но оказалось, что басманами назывались дворцовые хлебники, которые носили на кафтанах особые басманы, то есть басоны или галуны. Конец примечания. Яндовы. Примечание. Мастера медной посуды. Яндова, ендова, был сосуд более кухонный, но употреблялся и как столовый для приноса питья. Яндовы были медные, вылуженные, разной величины, от 6 ведер до 1/3 ведра, и даже менее. Конец примечания. Бронники. Примечание. Жили мастера, делавшие военные брони. Конец примечания. Бараши. Примечание. Бараши были мастеровые шатерники. Конец примечания. Конюшки. Кроме этих слобод, в земляном городе были еще ямские слободы. Коломенская, Дорогомиловская, Тверская, Переяславская, Рогожская. Примечание. Слободы эти назывались еще «далекие концы», потому что за ними начинались уже поля и рощи, а после устроен был вал Камер-Калежский и выстроены заставы, 1780 год. Кроме ямщицких слобод были еще и слободы Лужники, Хамовники, Хлыновская, Зубова, Ваганьковская, Грузинская, Сущевская, Миюсская, Мещанская, Гороховская, Крутицкая, Симоновская, Даниловская, Кудринская и другие. Конец примечания. Они были населены одними ямщиками, которые обязаны были содержать почтовую гоньбу. За Москворечье Истари находилась татарская слобода, потому что татары селились большей частью близ тех концов Москвы, в которые они въезжали из своей Орды. По уничтожении владычества татар и по принятии ими подданства России они обжились там как дома, как в своем отечестве, настроили мечетей, благодаря веротерпимости наших государей, и расселились по другим смежным и дальним улицам, дав им и свои названия, например, Ордынка, Балчук, Таганка. Примечание. Ордынка. От слова «орда». Сброд. Балчук. По мнению некоторых, есть то же, что «балка», происшедшая от турецкого «валка». Овраг. Буерак. На Балчуге в старину бабы торговали разными вещами. От этого произошло народное слово «балчужная», означающее женщину неблаговоспитанную, брончивую, злую. По объяснению некоторых, слово «таган» означает род сковороды, на которой пекут блины. По объяснению других, слово «таган» – татарское, и значит «треножник, под которым разводят огонь». Конец примечания. За Москворечье же первоначально была и немецкая слобода, близ Спаса, что в Наливках. Примечание. Чужестранным выходцам отведена была земля в Москве еще в 1652 году. Конец примечания. Все эти слободы в конце XVIII века уже были включены в состав Москвы, но их роль в глазах коренных москвичей была, кажется, сходна с ролью нынешнего Петровского парка и новой деревни. Анонимный составитель немецкого описания Москвы 1810 года говорит лишь о четырех частях Москвы, но добавляет, что большие и многочисленные предместья могут быть считаемы пятой частью гигантского города. Слободы отделялись друг от друга более или менее значительными пустырями и имели, как мы уже говорили, каждое свой особый характер. Так, грузинская слобода, или грузины, была заселена почти исключительно грузинами и армянами, как можно видеть из указателя Москвы, показывающего имена владельцев всех домов за 1793 год. Пушкарские слободы получили свое название от стрельцов-пушечников, артиллеристов тогдашнего времени, поселившихся на отведенном им месте близ церкви Сергия Пушкарей по указу царя Алексея Михайловича. Тут же находился древнейший литейный завод, а также и первый колокольный завод, основанный в половине 17-го столетия. Примечание. Главное управление в России артиллерией называлось Пушкарским приказом. В 1659 году поступили в его ведение все укрепления, заведенные на границах государства, засечное дело, и с того времени по 1802 год инженерная часть почти постоянно управляема была вместе с артиллерией. Пушкарский приказ назван при Петре I, 1711 год, приказом артиллерии, потом, 1720 год, главную артиллерию. Впоследствии учреждена была особая контора фортификации. В 1726 году образована военная сухопутная коллегия, к которой причислена была и артиллерийская канцелярия под названием Артиллерийский департамент. В 1797 году все департаменты, в том числе и артиллерийский, названы экспедициями военной коллегии, а в 1802 году артиллерийская экспедиция разделена была на две особые экспедиции – на артиллерийскую и на инженерную. Конец примечания. Мещанская слобода получила свое название в 1671 году, в то время, когда по указу царя Алексея Михайловича отведено было там место для заселения мещанам, а до того времени называлась она Троицкой слободой, а с самого начала Неглинную подле села Напрудного, существовавшего на том месте, где ныне находится церковь святого Трифона Мученика, и указано было всякое хоромное строение оттуда снести, места очистить и строить мещанам свои дворы. Из всех черных слобод переместить мещан в эту новомещанскую слободу, избирать от них в житье порученные записи. При императрице Екатерине II на мещанских улицах было немало казенных домов. Инвалидный, под ведением приказа общественного презрения, учрежден по повелению императрицы в 1779 году. В нем помещались заслуженные штаб и обер-офицеры. Екатерининская больница, устроенная в 1775 году на 150 кроватей, а возле нее на 4-й Мещанской находились полицейская больница, богадельня и работный для ленивцев мужского пола дом, то есть для праздно шатавшихся. А для праздно шатавшихся женщин был работный дом за Калужской заставой в бывшем Андреевском монастыре, где ныне Мещанская богадельня. Примечание. Теперь дом этот находится близ Чистых прудов, в Харитоньевском переулке. Конец примечания. На Первой Мещанской находится ботанический сад. Он именовался прежде Аптекарским и был под ведением медицинской конторы. Сад основан при Петре I. Этот сад устроен по большей части из измайловских садов и цветников. Сперва он был местом гуляния для любителей ботаники и ученых. В ведение университета сад поступил в сравнительно недавнее время. К западу от Мещанской слободы, к бывшему Самотецкому пруду, находилась земля Троице-Сергиевского монастыря. На этом месте истори поселены были люди Троицкого монастыря, от которого и бывшая Неглинная слободка получила название Троицкой. Но после того, когда поляки разорили Москву, большая часть земли, принадлежавшая монастырю, поступила в казну и была застроена разными обывателями. За лаврой осталось только 7 десятин и 25 квадратных сажен. Здесь лепились разные мелкие хибаренки, а большая часть земли была засеяна огородными овощами. Дом подворья отстроен только в 1766 году. Самый пруд Самотека, или Протека, образовался из речек Напрудной и Неглинной. По преданию, 1 августа дети пушкарей, живших в Пушкарской слободе, ходили на самотеку, где устраивалась в тот день Иордань, в белых одеждах и составляли своего рода процессию, которая отправлялась с пушечной пальбой. Кроме того, через это место ходили в Семик в Марьину рощу, а некоторые оставлялись тут же завивать и бросать венки в воду. Это было своего рода гадание. А возвращаясь с поминок на Лазаревском кладбище, здесь было обыкновение обмывать руки. Вода самотеки не отличалась, однако ж, особенной чистотой, благодаря нечистоте Неглинной. Москвичи старого времени имели обыкновение сваливать в Неглинную всякую дрянь. От этого все место течения ее от устья до самотеки было смрадное и гнилое, что потом, после 1812 года, заставило закрыть Неглинную насыпью. Неглинная имела несколько мостов, которые с закрытием речки, конечно, были уничтожены. Все они 100 лет назад еще существовали. Одним из важнейших мостов через Неглинную, помимо Кузнецкого, был мост на нынешней Трубной площади. Он был построен в самую глубокую старину, деревянный, на высоких сваях, причем для течения воды под мостом была проложена огромная деревянная труба, почему и местность получила название Трубы. Окрестности самотеки налево от трубы представляли поля и сады, а далее находилось поселение Воротников, которые жили сперва, до 1658 года, у Пимена, что в Старых Воротниках. Но как на то место по указу царя Алексея Михайловича поселились стрельцы, то Воротникам и отвели место ближе к Сущеву, где они и построили на свой кошт церковь Нового Пимена, и это место называлось Новыми Воротниками. А Воротниками называли надзирателей за городскими воротами, у которых находились ключи от ворот, запиравшихся на ночь. Весь четырехугольник между нынешними Тверскими бульваром и Садовой с одной стороны и Тверской и Малой Никитской улицами с другой в конце XVIII века был обширным пустырем, занятым огородами. Часть его, Козье болото, была в старину почти настоящим болотом с патриаршим прудом в середине. Оно было засыпано, и пруд очищен уже после 1812 года. При царях и патриархах здесь был козий двор. Козья шерсть отсюда шла по дворам царскому и патриаршему, и к козьему двору было приписано несколько больших слобод, содержавших коз и мывших их шерсть. Заметим здесь, что большая часть московских слобод принадлежала царственным особам, некоторые боярам, а некоторые архиереям и монастырям, потому что во многих местах находились их подворья. Многие монастыри постепенно, до времен Петра I, увеличивали владения свои от пожертвований великих князей, именитых бояр и богатых гостей или почетных купцов. Многие тысячи душ принадлежали монастырям. Как вассалы они работали в пользу их или платили им положенный оброк. А митрополиты, особливо святой Петр, имели собственный свой большой штат, дворцы и даже свою стражу или охранное войско, вероятно, заимствуя эту пышность от греков. И, конечно, не по наклонности к ней, а по обычаю и требованию тогдашнего времени. Вероятно, многим из москвичей приходилось недоумевать, что такое значит «курьи ножки». Это было урочище. Название его удержалось досель при наименовании церкви святого Николая Чудотворца, находящейся близ Поварской на Молчановке. Известный знаток русской старины Макаров о происхождении курьих ножек обычным своим балагурным языком рассказывает. «Устроилась при московских царях поварня, и много было поваров при той приповарне. И отвели тем поварам место на слободу, а назвали ту слободу поварскою. Много было у тою поварской хозяйского приюта. Юн был царь Михаил Федорович, а знал он царский порядок. Не живали до него с его порядком князья и цари московские. В особую статью поставил он поваров, хлебню. Особый же приют дал он слугам столовым, скатертникам, столешникам, молошникам, коровникам, птичникам. И завел он тут большой куриный двор. А стоял тот двор у часовни Никольской. Огорожен он был тыном узорочно. И выживались в нем куры-голландки. И нередкостью там были петухи гелянские. На порядке тоже было сор и всякого дрязга у престольного, представленного народа. И просили они царя о рассуде не единожды. Иной говорил: «У меня огорода нет». Тот хлопотал о дровах, кто о шубе, кто о рубашке. Просто еще было наше государство. Всякая мелочь шла прямо к царю. И вот царь сам изволил слушать и судить эту всякую мелочь. И вот, правда или нет, за что куплено, за то и продажа, жаловались повара царю, что, молде, наш погост на кладбище, что у всех, где других, буйвища широкие, и есть где о родителях и повыть, и поплакать. Примечание. Буйвище – старинное название кладбища, иначе еще называлось гноище. Конец примечания. Призадумался на ту на просьбу царь-государь и скорой речи поварам не дал. А как пошел слух, что у поваров будет где шум со слободскими, то промолвил царь: «Как быть?» Скоро пришли повара и вдруг гореть на двор царской. И говорили старики царю: «Государь, ты наш царь, отец милосердный, смилуйся. А чем где лучше нас, кречетники да конюшни? Но ведь богаты они раздольем в буйвище. У нас только грешних теснота родителям». И отвечал им государь: «Знаю. Да где ж я отведу вам буйвище? Того и сам не ведаю». Ласково это было слово царское. Смело опять повара поклонились царю до земли и указали на Николину часовню при дворе Курином. Немалую де ножку та часовня занимает. А ножка де та лежит в пусте. Ни у конюших, ни у кречетников она не в уборе. «Дело», — вымолвил государь, — «в пусте земля ничья, живет она людскими руками». И пожаловал тут он поварам грамоту на Николино кладбище, и с тем же вместе при Курином дворе две от того двора так называемые ножки. И вот с той поры прослыло то урочище на курьих ножках. Примечание. В то время на Руси был земляной размер ножками, то есть полосками, особенно в поростях лесных. И теперь еще в некоторых губерниях говорят о полосе, доле, леса, Борисова ножка, Марьина ножка и прочее. Конец примечания. Заговорив о поварах, нельзя пройти молчанием и того, как в старину продавался хлеб. Замечательно, что у нас за 300 лет с большой тонкостью обращалось внимание на розничную торговлю хлебом и мукой. И мука ржаная разделялась на 25 сортов, а пшеничная на 30. Существовал особый указ о хлебном и калашном весе, где с точностью определены были цены хлебу. Точность эта даже изумительна по разнообразию цен. Правительство поступало в этом деле с большим знанием дела. Кроме лиц, назначенных разрядом, в деле участвовали выборные люди от торговых сотен. Мука покупалась на торгу по торговым ценам. Потом просеивались в дело ржаная, на хлебы, ситные и решетные, а пшеничная на калачи, тертые и коврищатые. Причем накладывалась цена по четвертям. На провоз с торгу в пекарню и обратно из пекарни на торг, на подквасье, на соль, на дрова, на помело, на сеянье, на свечи, за работу мастеровых, на промысел и на пошлины и подати за право торговли. И все это разлагалось на хлебы и калачи по весу и по числу хлебов и калачей алтынных, грошовых, двуденежных и денежных на четверть. И для всего этого составлялась особая роспись или такса, по которой торговцы хлебом и калачами должны были продавать свой товар, не отступая от таксы ни в цене, ни в весе хлебов и калачей. Далее, определенные правительством надсмотрщики обязывались ходить вместе с целовальниками по торгам и торжкам для наблюдения за точным соблюдением цен и веса против определенной таксы. И на их же ответственности лежало смотрение, чтобы хлебы и калачи были надлежащим образом выпечены и не заключали в себе какой-либо примеси. Причем на торговцев, отступающих от таксы или делающих какую-либо подмесь к своему товару, налагались цены от полуполтины до 2 рублей. С 4 алтынами и 1,5 денежками, каковые деньги – равно как и имена подвергшихся пене, вносились в особо заведенные книги, которые хранились у надсмотрщиков, и по истечении известных сроков предоставлялись в разряд. В первой половине 17 века в Москве на рынках ржаная мука продавалась от 6 алтын 4 денежек до 31 алтына за четверть, от 1 рубля 30 копеек до 6 рублей 20 копеек, а пшеничная мука от 10 алтын до 40 алтын, от 2 рублей до 8 рублей. Калачи в древнем русском быту играли немаловажную роль. Калачи подавались на пышных пиршествах, посылались от царя к патриархам и другим духовным особам, нищим, тюремным заключенным, раненым стрельцам. Этот обычай не забыт и доселе. Про московские калачи существует несколько пословиц и поговорок. Например, «тертый калач», «в Москве калачи, как огонь горячи» или «куда лезешь с суконным рылом в калашный ряд» и тому подобное. Но обратимся к урочищам. В Москве за Москвой-рекой есть урочище «Бабий городок». В причине подобного названия Татищев в своем лексиконе рассказывает. При нашествии хана Тохтамыша во времена великого князя Дмитрия Иоанновича Донского несколько сот баб из подмосковных деревень, спасаясь от татар, прибежали к Москве-реке и просили о перевозе их в город. Но воевода, опасаясь голода, их не впустил. Бабы решились защищаться сами. Набрав дерево, обрубились, то есть сделали себе острог или деревянную крепостцу. На третий день пришли татары и хотели тотчас взять крепостцу штурмом. Но бабы предложили, чтобы человек 50 татар выехали к ним, вероятно, для переговоров. Татары согласились, и въехало человек 100 из знатных. Бабы заперли ворота. Перебили их всех, а головы выбросили за стены, после чего татарским же оружием мужественно оборонялись 2 дня. Воевода Московский, узнав об этом подвиге подмосковных баб, послал к ним ночью лодки и всех их перевез в город. Подобное предание довольно красиво и могло бы сделать честь подмосковным бабам, но оно, увы, совершенно ложно. Название Бабьего городка объясняется несравненно проще. Бабий городок означает просто мост на городнях или клетках, который прежде в этом месте строили на Москве-реке, когда не было еще каменного моста для переезда на другую сторону. Сваи вбивали чугунными так называемыми бабами. Вот вам и бабий городок, бабья городня. Остановимся теперь на конюшках и пресне. Двух урочищах, которые не были свидетельницами особенно важных событий. Конюшки и пресня занимают два покатых берега речки Пресни в ее нижнем течении, ныне Нижнего Пресненского пруда, и ограничиваются земляным валом, ныне Новинским бульваром впереди и Камер-Калежским валом позади. Нет сомнения, что в отдаленные времена здесь рос лес, но этих времен не помнит история. Берега Пресни стали заселяться ранее большей части других мест, и в XVII веке на них должно было быть уже сравнительно значительное население. Ближайшая к городу земля была в XVII веке отведена младшим царским конюхом или конюшкам. Вот и происхождение названия конюшки, которые, подобно другим царским служилым людям, несли свои обязанности за земли. Примечание. Название «пресня» скорее всего можно объяснить словом «пресный» – пресная вода. Но Макаров объясняет это иначе. Он говорит, что здесь была приездная слобода, приездня, где отбирали у гостя слово по крестному целованию и спрашивали, как где ты и зачем где ты, и по какому где ты по быту чаешь пожить у светлого лику князя православного. Приездня преобразовалась в приездню, а затем и в пресню. Могло быть и так. Конец примечания. Оба эти урочища, конюшки и пресня, были заняты главным образом дачами тех из московских бояр, которые не могли на лето уезжать в свои деревни. Но дома здесь были малочисленны, и большая часть Пресни была занята садами. К концу XVIII века и конюшки, и Пресня успели изменить свое население. Тут уже жили преимущественно мелкие чиновники и отставные военные с фамилиями малоизвестными и совсем неизвестными, хотя немало было домов графских и княжеских. Между прочим, здесь был дом известного в летописях нашей литературы Сумарокова, который нередко в одном халате, на старости лет, ходил в соседский кабачок, находившийся за Горбатым мостом. Пресненские пруды вырыты в 1683 году патриархом Иоакимом, и тогда же построен Горбатый мост через Пресню. Горбатым мост назван по причине своей выпуклости посередине. Из исторических фактов, совершившихся на Пресне, можно отметить, что здесь был разбит стан царя Михаила Феодоровича, когда он встречал возвращавшегося из польского плена родителя своего Филарета Никитича. В начале нынешнего столетия, благодаря графу Валуеву, бывшему президенту Кремлевской экспедиции, Пресненские пруды преобразились. Там был разведен сад, и сад этот долго служил модным гулянием для москвичей. Вся Пресня тогда кипела жизнью. Поговорим, кстати, и о других гуляниях москвичей старого времени, так как почти все они происходили в черте земляного города, но считались загородными. В глубокую старину, разумеется, летом и даже осенью более веселились на приволье полей, лугов и лесов. Самая местность и обстановка тогдашней Москвы представляли к тому большое удобство. Весна в этом отношении играла первенствующую роль. Отрадная, прекрасная, со своими светлыми днями и розовыми вечерами весна – время радости и удовольствий для всего Божьего мира. Первобытные москвичи ходили гулять на Неглинку, на Самотеку. Там водились хороводы, пелись песни, завивались венки. Туда ходил народ всякого звания. Не суждались таких гуляний и бояре. На эти гулянья приходили и боярышни в сопровождении своих мамушек и нянюшек. Зимой гуляли на льду Москвы-реки и тех же Неглинки и Самотеки. Нашествие татар научило русских затворничеству относительно женщин, но это было только в высшем кругу. Простой народ веселился по-старому. Боярская молодежь веселилась у себя в садах. Время, известное дело, изменяет все. Изменило оно и характер гуляний. Простой народ начал тешиться кулачными боями, которые происходили не только зимой на льду и на мостах, но и летом на приволье пустырей и огородов, которых в Москве было множество. Высшее духовенство восставало против этой забавы, но все было напрасно. Народ не оставлял кулачных боев. Под влиянием всякого рода условий кулачные бои, однако ж, заменялись более приличными забавами. При Петре Великом и после народ начал гулять по садам, по загородным рощам. Особенно стали шумны масленичные гулянья. Катание с ледяных гор всегда было любимой забавой простонародья. Горы устраивались на Москве-реке в грандиозных размерах, но устраивались они повсеместно, нередко даром, более всего купцами по случаю какой-либо радости. Одна из подобных гор была устроена в 1745 году знаменитым сыщиком Ванькой Каином по случаю его свадьбы. Гора была устроена в Китай-городе позади мытного двора и украшена елками, болванами, флагами и красным сукном. Были шуты, музыка, угощение народа орехами, пряниками, калачами, брагой. Все это раздавалось в изобилии. Популярность Каина среди простонародья была настолько велика, что эту местность назвали Каиновой горой. Название это не забыто и доселе. С особенной охотой москвичи веселились при императрице Екатерине II, которая, бывая часто в Москве, подавала тому пример. В моде стали гуляния по садам. Гуляли в садах Нескучном, Разумовского, Корсакова, Остермана и других.